Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Глава 20. Золотой миллион. Когда выходил наружу, мне показалось, что мимо меня прошла какая-то неясная тень. Но оглянувшись назад, ничего не смог заметить. Решил этим не заморачиваться и, осмотревшись по сторонам, решал, куда мне отправиться в первую очередь. По словам хозяина заведения, тут есть места, в которых можно приобрести необходимые мне предметы, взять миссии и выбрать класс. Кстати говоря, обратил внимание на то, что здания вокруг изменились, большинство из них, можно сказать, стали светиться белым цветом. Когда я попытался войти в такое здание, то меня откинуло немного назад, и передо мной появилось следующее сообщение, которое зависло прямо в воздухе. Хм, интересно, означает ли это, что после того, как вход в эту деревню новичков будет закрыт, по крайней мере для меня, то в будущем, при получении какого-то определенного уровня, вход в эту деревню новичков или похожую, будет вновь открыт. А смогу ли я посетить другие деревни новичков? Правда, не сейчас, а когда поднаберу уровней. Надеюсь, что да. Потыкался еще в некоторые здания, которые светились таким же светом, но везде меня не пускало внутрь, с таким же сообщением от системы. После этого обратил внимание на здания, которые не светились. По крайней мере, на те, которые были в моем поле зрения, а было ровно 3 штуки, сразу направился к ближайшему из них. Как только зашел внутрь, меня сразу же около входа встретил, судя по всему, менеджер, если можно так сказать, этого заведения. Это была очень красивая светлая эльфийка, по крайней мере, никем иным она быть просто не могла, на это прямо намекали ее остроухие уши, которые были на несколько сантиметров больше, чем у людей. Добро пожаловать в центр выдачи миссий. Здесь вы можете принять любые доступные миссии, и, взмахнув рукой в воздухе, открыла передо мной список доступных миссий в виде трехмерной проекции. Сразу к делу. Мне это нравится. Стал внимательно просматривать этот огромный список, состоящий из городов, которые, судя по всему, были захвачены зомби, что неудивительно. Там были почти все города-миллионники России, а это означало, что единого центра управления и правительства уже точно нету. Собственно, все так, как я и предполагал. Человечеству придется отбивать город за городом, доказывая свое право на существование. И лучше нам начать это делать как можно быстрее. Ведь если в других мирах приход системы означал то же, что и у нас, то есть начало зомби-апокалипсиса и начало мутации у животных, включая также и изменения флоры, то во всех мирах будут стараться как можно быстрее очистить все города своей территориальной родины. Но если у власти будут неполные дегенераты, то сразу после очистки своей территории надо будет экстренно идти помогать очищать территорию соседей. А вот с этим у нас могут возникнуть большие проблемы, ведь своя рубашка, как говорится, ближе к телу. И даже угроза того, что Земля может быть стерта из мироздания всего через 5 лет, на основании межмирового рейтинга, может многих не вразумить. Надеюсь, мне не придется взваливать эту неподъемную задачу на свои плечи, ведь такой груз ответственности может сломить и более сильных и волевых людей, чем я. Ладно, что-то я отвлекся. Что там у нас еще по миссиям? Это все миссии, которые есть, спросил я у нее. Да, это все миссии из доступных вам, приветливо ответила она мне. А где же миссия, которая касается золотого миллиона? Немного подумав, спросил я у нее. Та на это только удивленно подняла брови, после чего опять махнула передо мной рукой. Принять задание, быстро сказал я. Узнать межмировый рейтинг, сразу сказал я. И передо мной появилось еще одно сообщение, которое зависло в воздухе передо мной, рядом со списком миссий. А через несколько секунд на нем появилось число 1 453 250. Да, Земля занимает далеко не первое место, и это мягко скажем. Через несколько секунд после появления это сообщение истаяло в воздухе. Придется поднапрячься, чтобы поправить это положение. Хорошо еще, что теперь я смогу отслеживать положительный, как я очень надеюсь, прогресс. Интересно было бы узнать, сколько всего миров в данный момент участвуют в этой, можно сказать, смертельной гонке. По словам бармена, скорее всего, их несколько миллионов. Есть ли какой-то штраф, если я не выполню взятую на себя миссию? Спросил я, у улыбающейся эльфийки. Нет, даже если вы приняли миссию и не завершили ее в срок, или вообще не завершили, или ее выполнил кто-то другой, вы не получите никаких штрафов, все так же с улыбкой ответил мне менеджер. Хорошо, тогда я принимаю все миссии, сказал я ей. После чего одна за другой, все миссии стали пропадать из этого длинного списка, пока он полностью не очистился, после чего сразу пропал. Как я понимаю, доступных миссий точно больше нет, решил я еще раз уточнить у девушки. Для вашего уровня, больше нет доступных миссий, подтвердила она. Тогда всего доброго, попрощался я с ней и покинул этот центр миссий. Решил сразу направиться к следующему, открытому для меня в данный момент строению. По пути к нему обратил внимание, что сверху над деревней уже висело число равное 22, даже и не заметил, как пролетело целых 2 часа. Правда, я думаю, что все же успею сделать все, что мне нужно за это время, ведь финансов, за которые тут отвечали черные монеты выживания, у меня было не так уж и много. Следующее здание оказалось разновидностью магазина, в котором можно было приобрести различные продукты. К примеру, килограмм гречки тут стоил 1 МВ, как и почти все продукты, которые тут были представлены. Даже колбасы и соки, все стоило по 1 МВ за КГ и за литр соответственно. Не стал ничего приобретать у дружелюбного мужика, который стоял за прилавком. Как я заметил, тут вообще все улыбались и старались казаться жизнерадостными. Но мне то, было отлично видно, что у того же бармена, когда он наставлял меня, хоть и не бесплатно, в его глазах, я смог прочесть грусть и некую тоску, вместе с глубоко запрятанной ненавистью. И я даже догадываюсь, на кого или точнее на что именно, она была направлена. Да и у прочих разумных, которые мне тут встретились, были явно натянутые улыбки, ведь они были просто-напросто вынуждены улыбаться, из-за правил, которые установила система или даже скорее непреложных законов, для тех, кто находился в ее власти. Да и думаю, что поводов для радости у них немного, ведь их миры были уничтожены. Не стал тут ничем закупаться, думаю, монеты мне еще пригодятся, да и нету у меня по крайней мере пока проблем с продовольствием. Отправился к следующему зданию, оно отличалось от других и было больше похоже на кузню, по крайней мере, как я ее себе представлял. Внутри меня встретил что-то бурчащий представитель волшебной расы, гномов. Роста в нем было около 160-170 сантиметров, карликом его точно нельзя было назвать. Также у него была длинная черная густая борода, которую он заплетал в толстую косу и прихватывал ее несколькими железными по виду кольцами. Короче говоря, выглядел он очень колоритно. «Добрый день, уважаемый!» – обратился я к нему. После того, как он просто проигнорировал мое присутствие в его заведении, это было что-то новенькое, если честно. После моего к нему обращения, он оторвался от своих важных дел, ведь он что-то очень увлеченно писал, стоя у себя за стойкой. «А покупатель, я таки рад вас видеть. Как же вы так тихо ко мне вошли, что старый дожи вас не заметил?» — начал причитать он. Манера его разговора явно напомнила мне представителей конкретной национальности из моего мира. «А потому, будьте добры, покажите мне ваши товары», — коротко ответил я ему. Вступать в излишнюю полемику мне совсем не хотелось, да и время терять не хотелось. «Вижу, вы деловой молодой человек, напоминаете мне меня самого в молодости», — быстро ответил он. После чего тоже махнул рукой, и передо мной опять появилась трехмерная проекция со списком товаров, которые были представлены в его заведении. И знаете, этот список был довольно пуст. Но из того, что я смог заметить полезного, так это ремонт снаряжения. «Я вижу, у вас есть ремонт снаряжения. Сколько будет стоить отремонтировать вот этот вот меч?» — спросил я у него и достал из пространственного кольца свой изъеденный кислотой крепкий железный меч. «Оружие первого уровня. Вам будет легче купить новый», — сказал он мне. После того, как взял мой меч в руки и быстро окинул его взглядом. «Но все же настоял я на своем. Это будет вам стоить 100 МВ», — ответил он мне и выжидательно посмотрел на меня, ожидая моего решения. Но вся его фигура прямо кричала: «Ну я же говорил». «Понятно, я еще подумаю и, наверное, зайду к вам попозже по этому вопросу. А можно ли у вас улучшить снаряжение?» — спросил я у него. «Вы подумайте. Обязательно подумайте и приходите. Да у меня можно это сделать, но цена будет зависеть от уровня снаряжения. «Что у вас?» – спросил он у меня с долей интереса в голосе. Убрав обратно свой меч, достал саблю гнева и передал ее гному. «Неплохая сабля. Если ты хочешь ее улучшить, то это обойдется тебе в 300 МВ. И это еще дешево. Но зато у тебя выйдет снаряжение 3-го уровня и поверь мне, оно тебе понадобится», – выдал он расклады мне. «Хм, 300 МВ вроде и немало, но думаю, я могу себе это позволить. Мне точно понадобится такое снаряжение, и это означает только одно. Хорошо, делай», – коротко ответил я ему. «Оплата вперед», – сказал он мне и протянул вперед свою широкую, мозолистую ладонь. Достав нужное количество монет, я протянул их ему. Тот только довольно кивнул на это, после чего подбросил мою саблю в воздух, где она и замерла прямо в воздухе, после чего начала быстро нагреваться и прямо в воздухе начала немного менять форму. Во время этого процесса Дожи что-то тихо шептал себе под нос и подкидывал вверх какие-то небольшие камни красного цвета. Прямо в воздухе они крошились на мелкую пыль и оседали на новой версии моей сабли. Все это продолжалось в течение примерно 20 минут, после чего клинок, судя по его виду, полностью остыл и медленно опустился в протянутую руку гнома. Тот его внимательно осмотрел, после чего с гордой улыбкой протянул его мне. Взяв его в руки, не смог сдержать восторженного вздоха. «Очень хорошо, вы настоящий мастер Дожи», – похвалил я гнома. После чего на пробу взмахнул саблей в воздухе, следом за моим ударом, в воздухе повисла красная завеса, напоминающая кровь. Помахав ей еще несколько раз, я заметил, что эту самую завесу, толщина которой была равна ширине сабли, оставляла после себя сама сабля. Правда, примерно после 10 размашистых ударов, она стала становиться все более прозрачной, пока полностью не перестала появляться. С вопросом во взгляде посмотрел на гнома, тот все это время довольно улыбался и смотрел в мою сторону, пока я игрался со своей саблей. «Не смотри так на меня. Она не сломалась, просто в ней закончился запас завесы. Предупреждая твой вопрос, он будет пополняться, после смерти твоих врагов, которые имеют кровь, либо раз в день будет пополняться. Запаса», подробно объяснил мне этот вопрос Дожи. Это немного расстраивало, но все равно сабля явно стала можно гораздо мощнее, чем была до этого. К тому же я получил дополнительный эффект, который может довольно сильно выручить в бою, если его правильно использовать. Допустим, такой завесой можно лишить противника обзора, когда он этого совсем не будет ожидать, и прямо сквозь завесу нанести сокрушающий удар. Да и внешне она изменилась, ее цвет стал еще более красного цвета, да и в размере она явно стала немного больше. «Мастер, а какой у вас класс?» — поинтересовался я у него. «Я не могу на это ответить», — ответил он. «Чертова система не дает узнать важную информацию. А что за красные камни вы использовали?» — спросил я у мастера Дожи. «Это были малые камни душ», — все же ответил он. «Малые камни душ, как их можно получить? И что они делают?» — стал я закидывать его вопросами. «На эти вопросы я тоже не могу ответить. Ограничение системы», — слегка грустным тоном ответил он мне. «Хорошо, я понимаю. Еще раз спасибо за вашу работу. Я постараюсь к вам зайти через несколько часов», — еще раз поблагодарив мастера, отправился наружу. «Буду ждать вас. Все равно старый Дожи никуда отсюда не денется», — грустным голосом прошептал мне в спину этот представитель расы гномов, когда я уже вышел из его лавки. Но я его отлично расслышал. «Черт, те или тот, кто создал систему, явно полные ублюдки, и пока я ничего не могу с этим сделать. Но если однажды ситуация изменится, то они за все ответят, а их рабы обретут долгожданную свободу. Правда, пока надо сконцентрироваться на собственном усилении, чтобы немного, даже если совсем на чуть-чуть, но приблизить это радостное мгновение». Ладно, на время откинул эти мысли в сторону и отправился к следующему зданию. Оно тоже немного отличалось от других и было похоже на какую-то лавку. По крайней мере, рядом с ней появился какой-то значок, на котором был изображен какой-то бутылек красного цвета. Неужто это лавка алхимика? Непроизвольно ускорил свой шаг, попытавшись добраться до нее побыстрее, после чего, потянув дверь на себя, зашел внутрь. Внутри было довольно просторное помещение, выполненное в светлых тонах, но ничего кроме прилавка, за которым стояла девушка человеческой расы, тут больше не было. «Добро пожаловать в лавку алхимии. Чем могу быть вам полезна?» — спросила она у меня, с широкой улыбкой на лице. И вот именно ее улыбка мне показалась самой настоящей, среди всех тех, кого я уже видел в этой деревне новичков. «Добрый день, а что у вас есть на продажу?» — спросил я у нее с любопытством и улыбкой на лице, которая непроизвольно возникла у меня на лице в ответ на ее. «У нас довольно широкий ассортимент зелий и эликсиров. Вот, пожалуйста, ознакомитесь», — вежливо ответила она, после чего махнула рукой, а передо мной в очередной раз за этот день появилась трехмерная проекция. Приглядевшись, стал внимательно просматривать предлагаемую тут к продаже алхимическую продукцию. И чего тут только не было, должен я сказать. Тут были предложены к покупке различные зелья и эликсиры, такие, например, как... И вот, казалось бы, отличное зелье надо брать. Ведь при его помощи вполне можно убить довольно сильного зомби, а так как это предмет из системы, то и опыт я за него точно получу. Но вот то, за какую цену оно тут предлагалось. Чтобы получить это зелье, нужно было заплатить 500 МВ. Заплатить такую сумму за одно одноразовое зелье я себе точно позволить не мог. Вот неприятно же ощущать себя бедным, должен я вам сказать. Продолжил крутить список дальше, водя пальцем прямо в воздухе и опуская список все ниже и ниже. Там были представлены различные зелья атакующего толка. Огненные, ядовитые, замораживающие, парализующие. Но все это было явно не по моим финансам. Тут также было очень интересное зелье из разряда маскирующих. Хоть и смущает, это почти в описании, но все равно это довольно круто. Вот кто не хотел в детстве стать невидимым. Думаю, что почти у каждого появлялось такое желание, возникающее в связи с различными желаниями. Да и жизнь такое зелье вполне может спасти, причем в большинстве опасных ситуациях. Правда, стоит это удовольствие целых 700 МВ. Не знаю, для кого тут были эти цены, но для тех, кто прожил при системе всего пару дней, это явно было чересчур дорого. Но на будущее себе отметил, что при возможности надо будет привлечь на свою сторону или скорее прокачать в себе своего мастера-алхимика. Очень уже это прибыльное дело иметь такого разумного в своем подчинении, как я погляжу. Интересно, а раз существуют все эти фэнтези-расы, то не появятся ли они в моем мире? И если да, то с какой целью? Что-то мне подсказывает, что явно не будет добрососедский заход в гости, скорее уж полноценное вторжение в наш мир, из другого мира. Надеюсь, что такого не будет, и это я просто, излишне параною. Продолжил смотреть ассортимент дальше и наконец нашел то, что мне было очень нужно. Точно такое же, какое уже у меня было. И цена была приемлема, всего 70 МВ. Я бы хотел приобрести два зелья здоровья. Они же есть в наличии. Уточнил я у девушки, после чего передал ей 140 МВ. Мда. Финансы то тратятся, дай боже, надеюсь, мне на все хватит. Но эти вот зелья мне точно нужны, одно пойдет в дополнение ко второму, на лечение моих родителей, а одно будет запасным, ведь никто из моих близких и подчиненных не обладал такой регенерацией, как у меня. Да, конечно, у нас как раз осталось всего два таких зелья, мило улыбнувшись, ответила мне девушка. Сразу после этого она полезла куда-то под прилавок, за которым и стояла. После чего достала небольшую такую шкатулку белого цвета и, открыв ее передо мной, продемонстрировала мне два зелья здоровья, которые там лежали. «Спасибо», — поблагодарил я девушку. После чего убрал эту шкатулку в свое пространственное кольцо. Продолжил крутить ассортимент предложений дальше и, к моему приятному удивлению, я увидел там знакомые позиции. А именно, яблоки здоровья и духовные груши. И стоило они всего по 10 МВ за штуку. «Будьте добры, еще 5 яблок здоровья и 5 духовных груш», — назвал я девушке свой следующий заказ, передав ей нужную сумму в МВ и стал ожидать своего заказа. Девушка опять полезла куда-то под свою стойку, откуда достала два небольших мешочка, на одном было изображено красное яблоко, а на другом груша золотого цвета, и поставила их передо мной. Взяв мешок с изображением яблока и открыл его, хоть уже и знал, что именно я увижу там внутри. Там и вправду было 5 яблок красного цвета, а в другом мешочке было 5 груш духа. Отлично. Это как раз пополнило мой прохудившийся запас этих незаменимых предметов из системы. А если же использовать игровой сленг, то расходников. Продолжил просматривать список дальше, правда уже был вполне доволен тем, что мне уже удалось тут приобрести, но ничего доступного по моим финансам, тут больше не было, правда я приметил парочку интересных позиций, но это все будет потом, когда я вернусь сюда с большим количеством денег. Вы хотели бы приобрести что-нибудь еще? Спросила у меня улыбчивая девушка, через некоторое время, заметив, что я молча стою и просматриваю список. «Нет, спасибо, мне уже надо спешить. Всего вам доброго», — ответил я девушке и вышел из ее лавки. Теперь мой путь лежал к пятиэтажному зданию, которое было чуть ли не единственным во всей этой деревне новичков. Над этим зданием неожиданно появилась надпись, которая зависла прямо напротив его входа. «Профессиональный центр». Хотя я точно уверен, что когда заходил в прошлую лавку, этой надписи тут не было. Такое чувство, что эта локация начала постепенно прогружаться с моим тут появлением. С некоторым волнением отправился к нему. Интересно, какой же класс я смогу тут взять? И смогу ли вообще? Ведь у меня уже был класс, который система обозначила знаками вопроса в моем статусе. Ну вот и увидим. Решил я и зашел внутрь этого центра. Silence MSEC 1000. Николай Савиков. Уровень 13. Класс. Звание. Сила 31. Ловкость 36. Живучесть 24. Выносливость 29. Дух 49. Стойкость 21. Навыки. Трансформация. Глаза восприятия. Увеличение ловкости. Ускорение. Предчувствие опасности. Глава 21. Трансформатор. Добро пожаловать. Я менеджер профессионального центра. Меня зовут Дара. Только я вошел в здание, как меня с улыбкой поприветствовала очень красивая женщина, одетая в профессиональную униформу. Вы достигли 10 или выше уровня. Это единственное необходимое требование для получения класса. Могу я спросить, какой класс вы хотите выбрать? Покажите мне, пожалуйста, список доступных классов, ответил я этому милому менеджеру. Конечно, сказала она и взмахнула рукой. После чего передо мной опять возникла трехмерная проекция, в которой постепенно стали появляться доступные классы. Маг, колдун, убийца, ремонтник, кузнец, солдат, переводчик, воин, доктор, юрист, призыватель, укротитель, охотник. В списке были классы всех видов, как из реального мира, так и из фэнтезийного. Кликнул для начала на класс солдата, чисто из интереса. Трехмерная проекция передо мной изменилась и появилось описание класса. Очень хороший класс, если надо создать для себя армию обученных солдат. Мне он, правда, все же не подходил, но вот для массовки это будет очень хороший выбор класса. Ведь из реального вооружения, хоть и не от системы, вполне можно было убивать зомби. Хм, кстати, если есть такой класс, то не означает ли это то, что возможно получить огнестрельное оружие от самой системы. Если это так, то это снимает большую проблему в прокачке таких вот бойцов, да и мне самому, это было бы очень удобно. Надо будет спросить у Дожи. Так, что у нас там дальше? На этот раз выбрал, можно сказать, гражданский класс. Тоже неплохой класс, который очень желательно, чтобы имел кто-то из моего ближнего окружения или подчиненных. Ведь тот же зомби-вирус, это и есть вирусное заболевание, и если такой вот доктор сможет изобрести лекарство от зомби-вируса, даже если и не от высокоуровневых зомби, то будет очень большой помощью и сильной заявкой на выживание множества людей. Ведь, как я понял, зомби-вирус становился тем сильнее, чем сильнее становился и эволюционировал конкретный вид зомби. Продолжил просматривать остальные классы и их навыки. Каждый класс после успешной смены предлагает профессиональный навык. Сам я решил отказаться от гражданских профессий, поэтому только бегло просматривал их описание. Мое внимание привлекали только боевые классы, и я внимательно изучал их описание и предлагаемые навыки. У гражданских классов было много применений в мирной жизни, так ремонтник мог ремонтировать автомобили или любое техническое оборудование. Кузнец – создавать зачарованное оружие и снаряжение. Наверное, у Дожи как раз то и был такой вот класс кузнеца. Все эти классы играют важную роль в поддержке бойцов, но не могут сравниться с боевыми классами и их навыками. Вот, к примеру, класс мага. Вот такой-то класс и нужен Артему с его малым огненным шаром, чтобы убрать ограничение на его использование один раз в 3 дня. Максиму, наверное, больше всего бы подошел бы класс воина, а вот Диме мог бы подойти класс поддержки, а вот какой именно, еще надо будет решить. Да и мнение самого Димы, надо будет выслушать по этому вопросу, к чему, как говорится, у него лежит душа. Но на классе поддержки, я все же буду, настаивать для него, все же его навык путы, отлично для этого подходит. Возвращаясь к магам, а точнее к боевым магам да и колдунам тоже, их скорее можно рассматривать, как магическую артиллерию. Почему именно ее? Да потому, что они читают свои заклинания довольно медленно, по крайней мере поначалу, и более быстрые противники успеют с ними сблизиться и убить их до того, как те дочитают свои заклинания. Поэтому им нужно держаться, как можно дальше от противника и закидывать того своими заклинаниями с держа дистанции. По крайней мере, так это выглядит на первый взгляд. Возможно, у них будет возможность как-то увеличивать свою скорость с помощью магии или обвешаться защитными заклинаниями, но мне это пока неведомо. Но и обычное огнестрельное оружие нельзя списывать со счетов, ведь оно тоже отлично может помочь в этом благом деле, а именно в очистке нашего мира от зомби. Особенно его тяжелые виды, которые, как мне кажется, будут особо эффективны против эволюционировавших типов зомби, правда, это еще надо будет проверить на практике. Так и какой же класс выбрать мне? Если честно, то даже и не знал, что мне выбрать. Тут надо было крепко так подумать, судя по тому, что мне все же были показаны эти классы, то для меня они тоже были доступны. Ведь было определенные опасения, что из-за уже взятого откуда-то класса, мне будет недоступен этот выбор. Но этого не случилось, что было очень хорошо. Продолжил прокручивать список дальше, в надежде найти подходящий для себя класс. Примерно через 20 минут вдумчивого изучения списка, между несколькими профессиями, мигнула какая-то другая, но серого цвета. Но я не успел прочесть ее описание. Заинтересовавшись этим феноменом, стал прокручивать список туда-сюда, пытаясь поймать эту ускользающую строчку. Но не смог ее найти, даже когда прокрутил его полностью вверх и полностью вниз. Хм, и что это было, баг или редкий класс? Выкрутил список на то же место, что было до этого, когда эта аномалия появилась, и стал ожидать ее повторного появления. Примерно через 20 минут, между двух классов, опять появилась эта строчка. Но я ничего не успел сделать, очень уж быстро она пропала. Так ладно, тогда поступим иначе. Так как часов у меня с собой не было, что надо будет, как можно быстрее исправить, сделал я для себя отметку. Поэтому мысленно стал отсчитывать про себя 20 минут с того момента, как эта строчка появилась, в прошлый раз. Полностью сконцентрировался на этом процессе, и когда до 20 минут оставалось всего несколько секунд, быстро проговорил: «Ускорение», не отрывая при этом своего взгляда от того места, где она должна была появиться. Ведь если она появлялась там уже целых 2 раза, с промежутком примерно в 20 минут, то почему бы ей не появиться там и в 3-й раз? Ускорение уже начало свою работу, и весь мир для меня практически остановился. И вот перед моими глазами опять появилась эта строчка, в которую я тут же тыкнул пальцем. Та от этого начала мерцать, но потом все же открылась передо мной, и моим глазам предстало следующее описание. КХМ, ну и что это за багнутый класс, я вас спрашиваю? Где его полное описание? Хотя вот эти вот знаки вопроса, в некоторых местах, очень напоминают то, как обозначается мой класс, который откуда-то у меня появился, сразу же после прихода в мой мир системы. Стоит ли, как говорится, брать кота в мешке? Не уверен. Но если задуматься, то это ведь целый скрытый класс. И как это заведено почти во всех играх, он должен быть гораздо лучше, чем базовые классы. Да и если такой вот класс нашел я, то это означает, что и другие игроки тоже смог взять себе скрытые классы, даже если и не такой, который достался мне. Будет очень досадно, если из-за неправильного выбора сейчас, в будущем я буду кусать себе локти. Все эти мысли прокручивались в моей голове очень быстро, ведь мой навык все еще продолжал свою работу. И во время его работы увеличивалась не только моя физическая скорость, но и мое сознание также ускорялось. Хотя, возможно, это из-за свойств моего изначально измененного организма, и у других никакого незапланированного ускорения сознания то и нету. Но этого Я пока выяснить не могу, но на будущее, надо будет этот момент отследить. Получается, что это двойной класс, какой-то неизвестный и трансформатор. И что я буду трансформировать? Ну не электричество же, как я очень надеюсь. Правда, один из навыков, который все же был мне нормально показан, это трансмутация, и это указывало на примерную направленность этого класса. Ведь, насколько я помню, это означает превращение одного объекта в другой, и это может касаться как физических объектов мира, так и биологических, или другими словами, различные генетические изменения организма. Очень интересный навык, только будет ли он работать так, как мне кажется, это еще большой вопрос. Чем-то это напоминает мой навык трансформации, только в более широком смысле этого слова. А в полезности этого навыка я уже неоднократно убедился. Итак, брать или не брать? Попытался прислушаться к своим ощущениям и понять, стоит ли это делать. Моя чуйка предательски молчала по этому поводу, видно, мне придется самому решать этот вопрос. Ну была не была, ведь я точно в будущем буду сильно жалеть, если не возьму этот класс сейчас. Я выбираю этот класс, вслух сказал я, на последних секундах работы моего навыка. Правда, для окружающих это наверняка был просто неразборчивый шум, но да, система точно должна была меня услышать и понять, с ее-то возможностями. Но для уточнения своего выбора, я все же тыкнул пальцем в нужный мне класс, ведь я не знал его полного названия из-за этих чертовых знаков вопроса. Сразу после моего выбора, в том месте, где я стоял, начал подниматься серо-зеленый свет. Когда он полностью меня поглотил, я исчез из профессионального центра, будучи полностью окруженным этим светом. Когда ничего другого просто не было видно, в моем сознании появились и сформировались две новые руны. Отлично. Все так, как я и думал. Но вот другой навык оставляет в прямом смысле вопросы по поводу того, как его можно использовать. После завершения процесса смены класса, серо-зеленый цвет, окружавший меня, стал опадать, и я обнаружил себя в каком-то разрушенном храме. Оглядевшись по сторонам, увидел явные следы запустения и того, что тут никого не было, причем очень давно, а толстый слой пыли только подтверждал эти мои мысли. Когда-то раньше это и вправду было очень большим и величественным храмом. Почему я решил, что это храм и почему это он разрушен? Да очень просто. Прямо напротив того места, где я появился, лежали осколки очень большой статуи, причем явно не человеческой. Потому что там виднелась четко различимая чешуя, которой люди как-то не славились. Также тут явно стояло что-то напоминающее алтарь, только расколотый на два неравные половины. Подключил свое зрение и стал внимательно смотреть по сторонам, чтобы убедиться, что тут безопасно, хоть все прямо и намекало на это. Не смог заметить ничего подозрительного, только убедился в том, что тут и вправду никого не было, полное запустение. Ну и что это за фигня, я вас спрашиваю. Ну и у кого же мне тут, спрашивается, можно будет приобрести дополнительные навыки для своего класса? Ни к кому конкретно не обращаясь, вслух произнес я. Расчистив пыль там, где я появился, увидел рунный круг, который был похож на тот, на котором я очутился, когда оказался в деревне новичков. На всякий случай запомнил и его тоже, что при моей улучшенной памяти было совсем несложно. Закончив с этим делом, прислушался к своему чувству опасности, но оно просто молчало по поводу этого места. Поэтому сделал аккуратный шажок из круга и замер в ожидании того, что может произойти. Но по прошествии 5 минут все было спокойно, поэтому я с большей уверенностью сделал еще один шаг вперед, но опять ничего не произошло. После этого достал из своего пространственного кольца банку колы, которая у меня там была, и кинул ее на несколько метров вперед, но ничего не произошло и никакая скрытая ловушка не сработала. Вроде тут безопасно, решил я и осторожным шагом отправился к разрушенной статуе и к разбитому же алтарю. Подойдя поближе, стал более детально осматривать все вокруг, пытаясь хоть примерно понять, что тут могло произойти, и возможно найти что-то ценное для меня. Хотя надежды на это было очень мало, если честно. Видать, не просто так мой скрытый класс постоянно мигал в списке выборов класса. Судя по всему, тот, кто за него, скажем так, отвечал, явно больше не может этого делать. Причем я даже не знал, почему был уверен в таком своем выводе, но вот просто был уверен в этом и все. На статую было просто бесполезно смотреть, просто разбитая на куски статуя, из осколков которой даже было непонятно, что это было за существо. А вот алтарь был довольно интересным, на нем явно виднелись разрезанные на части руны, которые были вырезаны прямо на алтаре, который в свою очередь был выполнен из какого-то странного камня, фиолетового цвета. На всякий случай, решил эти руны запомнить, совмещая их в своей голове так, как они должны были выглядеть, если бы алтарь был целым. Благо с пространственным мышлением у меня все было в порядке, можно даже сказать, что я впал в какой-то транс, когда продолжил это делать, и я просто не мог остановиться, пока не закончу с этим делом. Правда, краем сознания я понимал, что это ненормально, но не мог сконцентрироваться на этой мысли, ведь меня захватило только одно желание – воссоздать этот алтарь в своем сознании. Не знаю, правда, сколько времени это продолжалось, но в один момент я понял, что просто не могу дальше продолжать, так как мои силы почти полностью иссякли, и это касалось не только физических сил, а скорее духовных. Мое сознание судорожно стало искать выход из этого отчаянного положения, ведь я четко понимал, что мне просто необходимо закончить воссоздавать этот алтарь в своем сознании. Ведь если я этого не сделаю, то эта навязанная кем-то или чем-то задача меня просто-напросто не отпустит, и я могу просто-напросто тут умереть, когда мои силы закончатся. Точно. У меня же есть, чем восполнить мои истраченные силы. Дрожащей рукой и с сильным напряжением разума, достал из своего пространственного кольца несколько мешочков, которые приобрел не так давно. Открыв первый из них, жадно достал оттуда яблоко здоровья и жадно впился в его мякоть, съев его всего за несколько укусов. После чего сразу достал следующее и повторял эти действия до тех пор, пока они полностью не закончились. Сразу открыл следующий мешок и стал жадно поглощать из него груши. Через некоторое время мне наконец полегчало и появилась некоторая ясность в сознании, а мои слепающиеся глаза наконец смогли открыться. Пока у меня появилась подпитка от только что съеденных фруктов, продолжил совмещать в своем сознании этот чертов алтарь. Было готово уже около 60%, надеюсь, мне хватит сил на то, чтобы его закончить, ведь помереть, да еще и так глупо, мне совсем не хотелось. Скрупулезно, а по-другому я сейчас и не мог, продолжил соединять располовиненный алтарь в своем сознании. Не знаю, сколько на это ушло времени, но через какое-то время мне все же удалось это сделать. После чего мое измученное сознание покинуло меня, и я свалился прямо в пыль, рядом с алтарем, который после этого засветился серо-зеленым светом, но я этого уже не увидел. Silence Msec 1000. Очнулся с разрывающей голову головной болью, веки не хотели подниматься, но немного полежав с закрытыми глазами, я нашел в себе силы это сделать. Моим глазам предстал сейчас далекий в данный момент от меня потолок, а пока решил прислушаться к своему телу, но вроде бы ничего больше не болело, была только сильная слабость. Поэтому закрыл свои глаза и, можно сказать, погрузился в свое сознание, где увидел, как вокруг законченного алтаря летали мои руны навыков. Он просто висел на месте и слабо светился, но попытавшись как-то на него воздействовать, у меня ничего из этого не вышло. Он просто не обращал внимания на все мои попытки как-то с ним взаимодействовать и просто парил в мое сознание. Так, ладно, разберемся с этим позже. Но почему же мне сейчас так хреново? Усилием мысли вызвал свою статистику и сразу понял, почему мне даже думается так тяжело. Мой дух, а вместе с ним и выносливость, в данный момент имели всего по 2 единицы. Итак, что же мы имеем по итогу? Я все же выжил, и это большой плюс. Правда, в этот раз я и вправду был очень близок к окончательной смерти, ведь ни духа, ни выносливости у меня просто-напросто не было, чтобы вернуться обратно, используя свой скрытый навык, который я обозначил для себя как возврат. Думаю, именно алтарь вызвал во мне это безудержное желание закончить воссоздавать его в моем сознании, несмотря ни на что. Надо будет хорошенько подумать над тем, как в будущем избежать такой вот вариант развития событий с таким навязанным внушением.